Я проникаю в твою душу, откройся мне. А ты сжимаешь мою руку еще сильнее. И то, что происходит между нами, очевидно. Очевидно. Закрытыми глазами я будто во тьме. Закрытыми глазами с тобой наедине. Что происходит между нами, очевидно, очевидно. Зажигаем огонь, выключаем свет. Никого, кроме нас, в этой комнате нет. Давай еще, еще, еще немного. В полутемноте, в этой теме мы будто мы рыбоводить. Тело любит, когда мы один на один. Тело требует адреналин. Мы выдыхаем горячий воздух через кожу. Это правда, но уж похоже. Время летит, хочешь идти. Так можно тоже, так можно тоже. Но мы вещи лишь под контроля. Мы играем всегда свою роль. И кайфуем от этой боли наше безумие не остановить никак. Часы к нам и кальчик так. Ты сжимаешь так сильно мою ладонь. Выключаем свет, зажигаем огонь. Зажигаем огонь, выключаем свет. Никого, кроме нас, в этой комнате нет.